Слышу среди лесов крики и вой протяжный. Слышу среди лесов бубны и клич войны. Спрячь меня, лес, следы мои сотри, дай мне силу медведя и ловкость пумы. Если бы орел поднял тебя высоко над страной Толанди, что лежит на юг от реки Маккензи, большого медвежьего озера и большой излучины Юкона, запад заслонили бы от тебя высокие хребты скалистых гор, а на юге перед твоим взором раскрылись бы горизонты широких прерий. Эти прерии — дорога бизонов. Она тянется от канадских провинций Альберта и Соскочеван через обе Дакоты, Небраску, Оклахому до каменистого Техаса. Посреди круга, образуемого берегами реки Маккензи и Большого Медвежьего озера, подножьем скалистых гор и большой излучины Юкона, ты увидишь чащу, большую и темную, как Северное море, из волн которого торчат каменные острова, одинокие глыбы гранитных скал. Откуда взялись эти глыбы? Об этом рассказывают старые воины у костров. Прежде чем в чаще родился первый ее обитатель, индеец, за нее боролись два духа. Канага, дух тьмы, и Набашцисса, дух света. Борьба их была беспощадной, такой же, как и вся жизнь чаще. Властелин тьмы пытался задушить свет. Дух света уничтожить тьму. Канага-богатырь хватал гранитные глыбы и бросал их в озера, густо покрывавшие в те времена эту страну. Вода от падающих глыб выступала из озер и столбами взлетала в небо, покрывая его темными тучами, и в чаще становилось еще темнее. Канага плясал танец победы. Тогда Набашцисса посылал стрелы молний. Они ослепляли Канагу. Канага в бешенстве снова бросал глыбы, и новая скала возникала в чаще. Но вот Набашцисса перенесся на юг, в страну, затканную тонкой паутиной рек и ручьев. Темный воин начал сгонять с северного неба тучи. Утомленные долгой дорогой тучи ослабели и покорились солнцу, союзнику Набашциссы. Пролились слезами, а в каплях, падающих на землю, засверкало солнце. На севере, там, откуда пришли тучи, вспыхнула радуга. Все вокруг озарилось светом. От этого света ослеп темный богатырь Канага. Набашцисса плясал танец солнца. Слепой Канага скрылся в темных расселенных гор, где живет и поныне. Не воюет, но как только услышит в своем царстве безмолвия и мрака чей-нибудь голос, сбрасывает с гор каменные лавины. Если бы орел поднял тебя ввысь и медленно пронес над чащей, ты увидел бы в ее тени большую серебряную рыболовную сеть, неисчислимое множество ручейков, рек, водопадов и озер. Но вот птица снижается, и ты касаешься ногами одной из скал. Попрощайся с орлом, по обычаю этого края, подними вверх правую руку, он улетает в сторону гор. Ты же спустись со мной со скалы в самое сердце чаще. Вокруг нас полумрак и тишина. Если у тебя добрые намерения, будь спокоен, чаще поймет тебя. Но если ты неразумно захочешь возмутить ее покой, она тебя уничтожит. Я привел тебя в чащу и хочу, чтобы ты познал ее. Хочу научить тебя всему тому, что сам к ней чувствую — уважению и любви. Она мой дом, дом моего отца, друзей, дом моего племени шаванезов. Она кормит нас и одевает, радует своей красотой, но может научить и страху. Взгляни, там, со старых огромных деревьев, не спадают до самой земли темные покрывала мха, зеленые и бурые. Когда на ствол упадет луч солнца, кора заблестит серебром, как голова столетнего воина. Помни, что чаще полна духов. Они могут быть приветливы и благосклонны, но если ты нарушишь их покой, они будут безжалостны. Лес живет. Даже этот, где между стволами развесил тоненькую паутину Зузи, паук. И этот имеет душу. Что ж говорить о больших деревьях и животных? Итак, повторяю, будь осторожен, уважай законы чаще, познавать их будем вместе. Стань моим товарищем и другом. Мы проведем вместе много лет, много больших и малых солнц. Я научу тебя нашим песням и танцам. Ты узнаешь судьбу нашего племени, племени свободных еще и сегодня, индейцев-шаванезов. Я приведу тебя в мое селение. Мы придем туда впервые в месяц луны, летящей вверх. Это месяц снегов и морозов. Ты оглядываешься? Ищешь орла? Он уже вернулся в гнездо. Пойдем же со мной на берег одного из озер. Первые лучи солнца падают на заснеженный берег озера. Оно покрыто льдом. Снег скрипит под ногами. Дух озера спокойно спит в месяц луны, летящий вверх. Наши голоса не разбудят его, хотя мы живем около берега. Наши типи, шатры из шкур, стоят полукругом, образуя широкую подкову, открытую в сторону озера. Между крыльями подковы посередине, на просторном пустом месте, стоит тотемный столб из липового дерева. Изображения, вырезанные на нем, говорят о том, что это лагерь поколения совы, людей, происходящих от птицы, видящей ночью. На самой верхушке столба колдун Горькая Ягода вырезал большую сову с круглыми глазами, красным клювом и распростертыми крыльями. Ниже эта же птица, но вместо крыльев у нее человеческие руки и ноги, заканчивающиеся совиными когтями. А еще ниже человек с головой совы обнимает ногого человека, отца всего племени совы. Первые лучи солнца падают косо. Их свет красен, а длинные тени типи темно-синего цвета. Солнце только взошло, но селение не спит. С восходом солнца перед тотемным столбом начался танец. Ведет его колдун Горькая Ягода. В ярком свете красных лучей я хорошо вижу его. Он напоминает крылатого бизона, вставшего на задние ноги. На голове у него скальп бизона широко расставленными рогами. Их концы, как и клюв у совы на тотемном столбе, окрашены в ярко-красный цвет. Свое лицо Горькая Ягода разрисовал голубыми и желтыми полосами. К широко распростертым рукам прикрепил трещотки из оленьих копыт. Их звук напоминает топот оленя, карибу, мчащегося по каменистому берегу реки. Вместе с Горькой Ягодой пляшет обнаженный до пояса воин Непемус, сильная левая рука, великий охотник и танцор нашего племени. Оба кружатся в середине большого круга воинов, отбивающих ритм на бубнах и трещотках из черепашьих панцирей. Ритм становится все резче, чаще. Тело Непемуса, натертое медвежьим жиром, блестит, как бронза. Иногда кажется, что у танцора несколько пар ног, а то вдруг одна, потому что он как цапля кружится на одной ноге. Зато на шее, увешанной ожерельями из волчьих пузырей и клыков, качаются три головы. Томагавк Непемуса наносит удары невидимым врагам. Рука у воина верная, его мышцы тверды, как медвежьи клыки. Каждый удар томагавка — это песня смерти для врага. Все выше взлетает песнь воинов. Маниту, маниту, дай им силу медведя, чтоб были отважны, как волк разъяренный, чтоб мужество взяли у брата рыси. Сегодня день удаления, праздник вступления маленьких мальчиков в школу природы. Поэтому, когда внезапно стихает песня и замедляется ритм танца, Непемус направляется к типе вождя племени. Лео Карко Онома, высокого орла. Непемус крадется, то сделает несколько шагов, то остановится. Вот он поднимает вверх томагавк и, танцуя на месте, прислушивается к звукам внутри типи. Вслед за ним передвигается круг воинов, среди них горькая ягода. Непемус стал перед входом в типи. Но двое воинов с копьями, украшенными перьями, выступают вперед, загораживая ему путь. Непемус снова и снова пытается прорваться к входу в типи, но каждый раз перед ним скрещиваются копья воинов, и Непемус отступает. Пять раз скрещивались копья, и столько же раз Непемус отступал. Это означало, что мальчику, за которым он пришел, исполнилось 5 лет, и для него настало время начать жизнь среди воинов, учиться их мудрости, познавать законы племени и чаще. Этим мальчиком был я. До того времени я жил в шатре родителей под присмотром матери. Мою мать звали Тавак, белая тучка, потому что у нее светлые волосы, такие светлые, каких не было ни у одной женщины нашего племени. Я ее младший сын, брат, которого я еще не знал, и сестра, которая вместе с матерью до сих пор смотрели за мной, больше похожа на отца. Как и у него, у них черные, с остальным отблеском волосы и глаза темные, как у братьев Амук Бобров. Только у меня волосы и глаза матери. Может быть, из-за этого сходства, а может быть, потому что я был самым младшим, я стал ее любимцем. Она заботилась обо мне больше и ласкала нежнее, чем другие женщины своих сыновей. До этого дня и еще много месяцев спустя меня, как и всех маленьких мальчиков, называли просто Ути, малыш. Имен у нас еще не было. Имя нужно было завоевать, и часто оно доставалось не только потом, но и кровью. Как каждый Ути, я мечтала о празднике удаления, после которого я должен был отправиться в лагерь молодых волков под присмотр старых воинов. Там вместе с другими мальчиками нашего племени я буду учиться читать волчьи следы, делать каноэ из березовой коры, расставлять силки на тропках выдры, на лету попадать стрелой из лука в дикую утку. Там я познаю законы чаще и обязанности воина. Там стану я взрослым. Вы меня, конечно, поймете. Я не только мечтал, а просто с нетерпением ждал той минуты, когда перед входом в наш типи прозвучит пение воинов, раздадутся звуки бубнов и шум трещоток из черепашьих панцирей. Однако, когда я услышал шаги Непемуса у входа в типи, Меня охватил страх. Я знал, что расстаюсь с моей матерью, что много лет не увижу ее глаз, не услышу ее голоса. Я не смотрел в ее сторону, чтобы не расплакаться, как моя сестра Тинагет, стройная береза. Когда шкура у входа раздвинулась, и передо мной встала громадная фигура Непемуса, я забыл обо всех своих мечтах про лагерь молодых волков и службу воина. Я хотел броситься к матери и в ее объятиях спрятаться от посла грозного незнакомого мира. Но Непемус не оставил мне времени ни на плач, ни на отчаяние. Он схватил меня за руку, и я очутился между ним и колдуном, оторванный от матери. Так я сделал первые шаги к новой жизни на утоптанном, скрипящем от мороза снегу. Перед глазами замелькали пучки волчьих и медвежьих скальпов, трещотки из оленьих копыт, висевшие на руках горькой ягоды. Я стоял лицом к солнцу, и меня до самого сердца пронизывала холодная дрожь. И тут я позабыл свой страх. Исчезла всякая мысль о слезах из-за разлуки с матерью. Ведь я ступил на новый путь и не поверну с него назад. Непемус показал мне шатер, где я должен был ждать минуты, когда мы отправимся в дальнюю дорогу. Ведь лагерь молодых волков находился далеко от селения. Я был в шатре один. Я не плакал. Но я хорошо помню те одинокие часы, когда в моем сердце сменялись страх и отвага, тревога и надежда, грусть и радость. Я также хорошо помню песню прощания, которую пела белая тучка, моя мать, перед тем, как Непемус вошел в наш шатер. «Ох, Ути, душа моей души, ты уходишь в далекий путь, чтобы забыть обо мне. Но помни, Ути, что силой и разумом ты добудешь имя и добьешься уважения. Будь же сильным и смелым, и пусть шаги твои направит великий дух. Ох, Ути, частичка моего тела, ты уходишь в далекий путь, чтобы забыть обо мне. Ути, пора!» Голос Непемуса пробудил меня от глубокого сна. Приближался рассвет. Селение молчало. Наши сборы были недолгими. В несколько минут мы приготовили снеговые лыжи, набросили на плечи кожаные накидки, и это все. Выходя из селения, я еще раз посмотрел на типи родителей. Из-за шкуры у входа выглянули две головы. Я поднял руку в знак прощания. Мы вошли в чащу. Непемус впереди, я за ним. В заснеженном лесу царила великая тишина. Из-под веток можжевельника шмыгнул вапос, кролик, белый пушистый шарик, и скрылся в густых зарослях. Я не оглянулся. Дорога была нелегкой, хотя Непемус прокладывал след, помня, что за ним идет не воин. Прошел час. Снег, который сначала едва порошил, начал падать гуще, слепить глаза. Когда, наконец, рассвело, мне стало казаться, что мы идем по топкому болоту, а не по снегу. Ноги становятся все тяжелее, все медленнее изгибаются в коленях. С каждым шагом я будто старею и скоро стану стариком, ноги которого тяжелы, как скала. Но я молчу, я должен выдержать, не буду просить Непемуса об отдыхе. На краю большой поляны мой высокий друг останавливается и смотрит на меня. Я не могу скрыть тяжелого дыхания. Непемус чуть-чуть улыбается и говорит: «Ути дальше будет путешествовать на спине Непемуса». «Майо, хорошо», — вздохнул я. «Я, наверное, заснул на широкой спине Непемуса». А когда я открыл глаза, миновал уже полдень. Снег перестал идти. Мы подходили к большому Нокиван, шалашу из коры, сделанному для воинов на охоте. Заслышав шаги, из шалаша выбежал Секусью, горностай. Непем усаживает меня и принимается разводить огонь. Когда он начинает собирать ветки, я уже знаю, что мы здесь заночуем. Непемус складывает в центре шалаша большой костер. Хотя я еще только ути, но мне известно, что так всегда нужно делать в чаще в месяцы снега и мороза. Кто об этом забывает, тот перестает жить. Я тем временем убираю в шалаше, выстилая его мягкими веточками можжевельника. Непемус привязывает на ближайший сосне кусочек сала. Это корм для синиц, наших друзей. Они всегда сопровождают нас в пути через чащу. Потом он разжигает калюти, трубочку, и садится у костра. Я слышу, как вдали глухим эхом разносится среди деревьев вой охотящегося волка-одиночки. Я очень устал, хотя большую часть пути провел на спине Непемуса. С трудом стягиваю мокасины, набрасываю на плечи волчью шкуру и сажусь возле воина. Есть мне не очень хочется, но я все же нанизываю на стрелу кусочек мяса и начинаю печь его над пламенем костра. Я сижу рядом с Непемусом и смотрю на огонь. Он такой же красный и золотой, как тот, что согревал меня в шатре родителей, только тот костер разжигала мать. Высокое пламя ярко освещает лицо Непемуса с двумя глубокими шрамами. Это следы борьбы с серым медведем, шкура которого висит в шатре воина. Смогу ли я когда-нибудь одолеть силу и ярость большого медведя? Смогу ли я когда-нибудь стать воином с таким славным именем, как Непемус? Ничего на свете мне не хочется больше в эту минуту. Как достичь этого? Песня прощания говорит силой и разумом. Со словами песни я вспоминаю голос матери. Мне снова становится грустно. Хотя я сейчас мечтаю о том, чтобы стать воином и повесить в своем шатре не одну шкуру серого медведя. Песня прощания прекрасна, но не все ее слова правдивы. Правда, что я ухожу в далекий путь, но я не забуду о ней, о белой тучке. Я буду помнить ее всегда, хотя отныне я уже сам должен искать себе место у костра, защищаться от ночного холода. — Что это? — опомнился я внезапно. — Тауга? В мои колени упирается передними лапами и лижет мне лицо большой серый пес Тауга, мой друг. Прибежал. Не оставил меня одного. Братская душа поняла мое одиночество. А может быть, и сама его переживала? Наверное, мать показала ему наш след, и он прибежал к спрятанному в лесу Нокиван. Я обнял пса за шею и долго целовал его острую морду. Я даже забыл, что Непемус смотрит на нас. И хоть стыдно мне признаться, ни одна слеза упала в густую шерсть Тауги, будто я сидел в родительском шатре и имел право реветь, как малыш, у которого мать отобрала деревянную ящерицу. Голос Непемуса был суровым. «Ути должен спать, должен отдохнуть. Завтра будет тяжелый путь для молодых ног». И снова дорога. В чаще встречает нас восход солнца и вой «Мугиконс! Волков!» Заслышав этот клич, Тауга поджимает хвост, поднимает голову и отвечает протяжным, стонущим воем. Кажется, что он вырывается из глоток двух разных животных. Сначала вой Тауги, пронзительный, звучащий все выше, а затем, после секунды молчания, в горле пса слышится сдавленное рычание. Не говорит ли в собаке волчья кровь? Или волки собачья? Во время волчьих свадеб мой отец привязал мать Тауги в лесу. Так делают все. Какой же крови у Тауги больше? На этот вопрос может ответить только Нана Бошо, дух животных. Тауга — помесь, как и все наши собаки. Лаять он не умеет, только воет, как его отец, волк. Покрытый темной, густой, всегда вздыбленный на хребте шерстью, этот пес с широкой грудью и сильными ногами, настоящий вождь своего рода, один справляется с четырьмя лесными волками. Я очень гордился им. Чем он отличался от своих лесных братьев? Разве только взглядом добрых, почти человеческих глаз? Ах да, еще и тем, что не всасывал воду, как это делают волки и кони, а по-собачьи лакал ее языком. Солнце прошло уже половину своего пути, когда перед моими глазами открылась удивительная и вместе с тем прекрасная картина. На миг мне показалось, что я во сне очутился в чудесной стране легенд. Такой сверхъестественный вид был у одной скалы. Каменный великан неподвижно сидел, опустив голову и положив гранитные руки на колени, и о чем-то думал. О чем он думал? Никто не знает. Никто не знает, зачем Маниту создал скалу, так сильно напоминающую воина. А может быть, он просто превратил в скалу кого-нибудь из своих сыновей? Если так, она никогда не выдаст своей тайны. Папокуна, скала безмолвного воина, говорить не умеет. Здесь нас ждали сани, собачья упряжка и мой будущий учитель Овасес, дикий зверь. Когда мы подошли к нему, он сидел под скалой в позе безмолвного воина и отличался от него только тем, что встал и приветствовал Непемуса. Неподвижный, он был словно вытесан из камня. Худое скуластое лицо с глубоко посаженными глазами напоминало скалу. Над лицом, как белый мох, поднимались седые волосы. Стоя, он немного горбил спину, будто готовясь к прыжку. Вероятно, поэтому ему дали имя «Дикий зверь». Мы не теряли времени. Нужно было двигаться дальше. Непемус прокладывал дорогу. Овасес бежал за санями. Чаще все больше меняло вид. Лес редел, исчез можжевельник, кусты тенкве, шиповника, все реже блестела кора сосен, все чаще появлялись ели. Из лиственных деревьев я видел только березы, согнувшиеся под тяжестью снега, будто слабый человек. Березы почти касались земли своими верхушками, образуя волшебные белые арки, под которыми мы проезжали. Только ели стояли с гордо поднятыми головами, опустив свои тяжелые лапы, словно хотели что-то поднять с земли. Здесь закончилась равнина. Дорога каждую минуту то поднималась, то опускалась в пологую ложбину. Сани слегка покачивались, и я, вероятно, снова заснул бы под монотонный звук трещотки на собачьей упряжке, если бы мое внимание не привлек встревоженный вид Овасеса. Сердито морща лоб, Он все чаще посматривал на небо. Я не понимал его беспокойства. Я еще не знал, что означает, если на небе, как в тот вечер, начинает нагромождаться все больше туч, которые, как огромные стрелы, выпущенные из лука невидимого стрелка, образуют все более широкую и темную завесу над чащей. Я не знал, что это означает, так как никогда еще не видал сам снежный буран, несущийся с северо-западным ветром и часто более страшный, чем стая голодных волков. Однако я понимал, что Овасес без причины не стал бы морщить лоб. Даже в голосе Непемуса, который криком «Хир-хир!» погонял собак, послышались беспокойные нотки. Помню это, как сегодня. Снег идет все гуще. Ветер сдувает с ветвей белые, увлажненные северо-западным ветром снежные шапки. Дорога для саней становится все тяжелее. Не слышно в упряжке веселого лая, который приветствовал Непемуса и меня под скалой безмолвного воина. Полозья саней, облепленные снегом, сопротивляются движению почти с враждебным упрямством, застревают во впадинах, а на подъемах все больше прилипают к влажному снегу. Молчат утомленные собаки. Снег не скрипит под лыжами Овасеса. Опускается ночь, но мы не разбиваем лагеря. Постепенно тают в моих глазах фигуры Непемуса и Овасеса. Снег летит мне в лицо, слепит глаза. Я слышу рычание Тауги, который, наверное, подгоняет собак в упряжке, кусая их за уши. Стало уже совсем темно, когда мы внезапно сворачиваем в сторону с главного пути. Теперь сани ежеминутно то поднимаются вверх, то падают вниз, и вдруг на крутом повороте я слышу под полозьями скрежет камней и, будто схваченный за шею, вылетаю из саней в большой сугроб снега. Подняться мне трудно, руки до плеч погружены в снег, я копошусь в нем, как в дурном сне, слышу возню запутавшейся упряжки, свирепое рычание Тауги и свист бича. Когда я встал, Непемус уже наладил упряжку. Надо мной склоняется Овасес. Прямо перед глазами я вижу блестящие белки его глаз и зубы. Он смеется надо мной. «Возвращайся в сани, Ути!» — говорит он. «До лагеря нам осталось только два полета стрелы». Я не смел ответить. Не ответил даже улыбкой. Но, слыша эти слова, был действительно очень счастлив. С этого мгновения я уже не был ребенком. Я становился Мугикоон Сит, молодым волком.